Эпилог. 2019. 8 месяцев спустя. Мы с Михиром въезжаем на грунтовую подъездную дорожку. Небольшой белый коттедж виднеется перед нами среди деревьев. Михир глушит мотор и спрашивает. «Ты уверена, что хочешь, чтобы я зашел? Я могу съездить в город, пошататься по лавкам древности или что-нибудь в таком духе, а вы побудете только друг с другом». «Нет, будет неплохо, если ты тоже поучаствуешь. Тем более мы знаем, тебе можно доверять. Ты ничего не сольешь. Кроме того, я хочу познакомить их с моим мужем». Это слово все еще звучит для меня непривычно и дико, в самом лучшем смысле. Я счастливо улыбаюсь ему. Он отвечает мне такой же счастливой улыбкой, и мы выходим из машины. «Хорошо, жена». Я с трудом узнаю Саммер в той пышущей здоровьем брюнетке, что открывает нам дверь. «Привет!» Она быстро и радостно обнимает нас. «Заходите, Лиана уже здесь». Саммер ведет нас через прихожую в уютную старомодную кухню. «Хотите чашечку чая или чего-нибудь еще?» Она бросает на нас взгляд через плечо. «У нас до хрена сортов чая». «О, — говорит Михир, — ромашковый». Саммер начинает хлопотать в кухне, а нам кивает в сторону двухстворчатых дверей. «Проходите в гостиную». В комнате за дверями обнаруживается Лиана. Она сидит на диване, укутанная как минимум 5 шерстяными пледами. Увидев нас, она вопит от восторга и пытается подняться. Для этого ей приходится вступить в решительную борьбу с пледами. «Извините, я задыхаюсь», — говорит она и кричит в кухню. «Саммер, ты покупаешь новое одеяло каждый раз, когда тебе становится скучно?» «Нет», — отвечает Саммер, — «здесь холодно». «Они вьют гнездо», — констатирует Лиана, раскрывая руки для объятий. «Поздравляю! Я хочу, чтобы ты знала. Очень рада за тебя, хотя я теперь разбитная разведёнка, и ты не пригласила меня на свадьбу». Михир смеется. «Мы никого не приглашали, честное слово. В округе Вашингтон существует вариант простой гражданской церемонии, так что после мы просто надели красивую одежду и пошли в парк». «Ладно, я тебя прощаю». Саммер выносит Михиру чай. С ней из кухни появляется Иноа. Он несет стопки распечаток. Его тело теперь выглядит более мягким, снова похожим на человеческое. Спокойная гармония заметна в отношениях между ним и Саммер. Они, наконец, сходили на свидание, как собирались. А потом еще на одно и еще. Последние пару месяцев, пока они выбирались из-под обломков своих карьер, они жили в этом коттедже на севере штата Нью-Йорк. Пресса не оставила их в покое, но, по крайней мере, никто не разбивает палатки возле их дома. Ноа обнимает нас и вручает каждому увесистую распечатку. Мы рассаживаемся. Саммер распределяет роли. Нам предстоит первая читка. Руки у нее дрожат. Ноа кладет руку ей на плечо, и руки Саммер дрожать перестают. Когда оставляешь за собой выжженную землю, я имею в виду в профессиональном смысле, другие работодатели тоже начинают тебя опасаться. Люди хотели бы нанять тебя, да, но колеблются. У Лианы все пошло лучше всех, как и должно было быть. Она только что закончила сниматься в полнометражке, записывает альбом. Тем не менее, каждому продюсеру, которому запала в душу ее бабочка, кто-нибудь да напомнит, что эта бабочка натрясла со своих крылышек кучу дерьма об Атласе, мужчинах, которые жестоко натравили нас друг на друга. И это все в прямом эфире. Я подрабатываю режиссером и начинаю работу над одной очень малобюджетной короткометражкой. И очень сильно подозреваю, что мистер Атлас шепнул на ухо тому и другому, что самостоятельное производство хоть шоу, хоть фильма, хоть чего угодно мне доверять нельзя. Саммер и Ноа? Их завалили предложениями участия в реалити-шоу. Одно другого отвратительнее. Наперебой зазывали на интервью, но на этом и все. По крайней мере, карьера Майкла тоже полетела под откос. Ходят слухи о его срывах за кулисами в ответственные моменты и о том, каким трудным на самом деле режиссером он был долгие годы. Четвертый сезон «Корабля катастроф» будет снимать кто-то другой. Наша единственная большая возможность пришла откуда не ждали. «Атлас» в качестве мирового соглашения предложил нам снять небольшой сериал, потому что они тоже пострадали. Грандиозный отжиг Ноа и Саммер вдохновил множество журналистов на раскопки в прошлом концерна. И появилась целая россыпь статей и исследований о крупных провалах сети. Кроме того, мы обеспечили «Атласу» отличные рейтинги. Новое шоу, которое они предложили, шло бы в предварительной записи, ни в коем случае не вживую. Но мы четверо имели бы возможность влиять на сюжет и прочее. Короче говоря, мы могли бы вернуться, заработать кучу денег, показать публике, что пришло время простить и забыть. Может быть, это было глупо, но мы отказались. А потом Саммер позвонила и сказала, что написала черновой вариант сценария. Лиана идеально подошла бы на главную роль. Я могла бы стать режиссером проекта. Ноа уже приложил руку к основной идее, мог бы сыграть роль второго плана, а также стать продюсером фильма. Может быть, мы захотим собраться вместе, провести читку и посмотреть, как оно в целом. И вот мы здесь. Снова встретились лицом к лицу, снова положились друг на друга. Для нас это гигантский прыжок веры. Потому что, возможно, сценарий в целом не потянет. Или, может быть, он будет отличным, но отменят финансирование съемок. Может быть, Лиане предложат роль всей жизни, и ей придется нас бросить. Может быть, Саммер и Ноа в разгар съемок расстанутся и откажутся находиться в одной комнате друг с другом. Или у нее случится рецидив. Или он будет сожалеть о том, от чего отказался, когда по телеку начнут крутить рекламные ролики «Снежного леопарда». Теперь в главной роли один из Крисов. Может быть, какая-нибудь катастрофа, природная или техногенная, постигнет мир прямо перед премьерой, и все будут думать только о ней. Миллион может быть. Тем не менее, мы открываем первую страницу сценария. Электричество потрескивает в воздухе. Я окидываю взглядом людей, которые научили меня воспринимать жизнь по-другому. Затем, надеясь на лучшее, как идиоты, мы начинаем читку. Конец.